На днях Нигерийский национальный комитет по изучению кимирсинизма, кимчинеризма выставил на сайте статью «Неизменное знамя в движении объединения Кореи». Автор статьи подчеркивает, что сейчас корейская нация ведет общенациональную борьбу за открытие эпохи мира, объединения и процветания путем исполнения межкорейских деклараций от 15 июня и 4 октября.